Глава 15. Гнев великого отца. Генерал Терри шаркающей походкой бродил по пароходу Far West. Лицо его осунулось, обычно округлые щеки ввалились, глаза запали. Он не скрывал своих душевных мук. Вызвав к себе в каюту капитана, Терри умолял его вести пароход как можно осторожнее. «Более ценного груза вы еще не перевозили. Все раненые, которые сейчас находятся на борту, это жертвы чудовищной ошибки, печальной и чудовищной ошибки». «Но чьей?» Терри знал, что страна потребует от него ответа. К полуночи 5 июля 1876 года, когда Far West медленно протиснулся к пристани Бисмарка, Терри уже взял себя в руки. Забота о карьере оказалась сильнее раскаяния, и Терри, не желая признавать ответственность за катастрофу на Литл Бигхорн, принялся выкручиваться. До того, как Кастер выступил в свой роковой поход, Терри выражал в беседе с Шериданом надежду, что Кастер или Гиббон отыщут враждебных индейцев и ударят по ним. Теперь же он утверждал, будто приказывал Кастеру атаковать только совместно с Гиббоном, и не раньше 26 июня. Иными словами, во всем оказался виноват Кастер. Шеридан, чтобы не потерять лицо, принял ложь Терри и во всеуслышание объявил разгром на Литл Бигхорн результатом ошибочной оценки положения при избытке удали у Кастера. Президенту Гранту, так до конца и не простившему Кастеру историю с показаниями в Конгрессе, ничто не помешало возложить на подполковника посмертную вину за совершенно напрасно погубленные никем иным, как самим Кастером, жизни. Официальные поиски стрелочника были объявлены открытыми. Все это, возможно, много значило для публики, но Конгресс интересовала не столько виновность Кастера в собственном поражении, сколько необходимость с самого начала всей этой кампании. Через две недели после разгрома на Литл Бигхорн Сенат потребовал от президента объяснить предпосылки этой войны и цели, которые преследовало правительство. Администрация Гранта, поднаторевшая в обмане и увертках в вопросах, касающихся Лакота, принялась беззастенчиво изворачиваться. «Военные операции были направлены не на нацию Сиу как таковую», заявил военный министр Дональд Камерон, а на определенных ее враждебных представителей, не желавших повиноваться правительству, иными словами, на ту прослойку, которая обитала на неотчуждаемой индейской территории. В полном вроде бы соответствии с условиями договора 1868 года. В нужном свете выставили и Блэк-Хиллз. Случайное открытие месторождений золота на западной границе резервации Сиу и появление там наших людей к причинам этой войны отнести нельзя, клялся Камерон. Эти обстоятельства лишь осложнили задачу, поскольку невозможно стало предугадать численность предполагаемого противника. Если верить Камерону, получалось, что всему виной природная воинственность молодых индейцев, ничего более просто и ясно. Разумеется, многие конгрессмены понимали, что Камерон водит их за нос. Но вся страна требовала немедленных и суровых ответных мер, и Конгресс не отваживался ни ставить под сомнение выбранный правительством курс, ни отказать армии в любых ее требованиях. А требований, которые до Литл Бигхорн выглядели бы немыслимыми, генерал Шеридан выдвинул сразу три. Увеличить личный состав армии, построить два постоянных форта в самом сердце неотчуждаемой индейской территории. На Йеллоустоуне, об этом Шеридан и прежде просил неоднократно, и взять индейские агентства под контроль военных. Конгресс поспешил удовлетворить запросы армии, и Шеридан получил все, чего хотел, и даже больше. 8 июля Конгресс ассигновал $200 000 на постройку йеллоустоунских фортов. Две недели спустя Министерство внутренних дел передало агентство Красного Облака и Пятнистого Хвоста под военный контроль, и уполномочила Шеридана обращаться с любыми индейцами вне резервации как с враждебными. В начале августа Конгресс увеличил личный состав кавалерийских рот на фронтире до 100 человек, что повлекло за собой прибытие в приграничье 2500 новобранцев, которых прозвали «мстителями за Кастера». Увеличилось с 300 до 1000 человек и допустимое число привлекаемых армией индейских наемников. Теперь у Шеридана имелись почти безграничные полномочия поступать с Лакота и Шайенами, дружественными или враждебными, как ему заблагорассудится, не оглядываясь ни на договоры, ни на закон. Единственное, чего Шеридану не хватало – командиров, желающих сражаться. Терри и Круг не выказывали желания и готовности сталкиваться с индейцами. Без Кастера Терри лишился почвы под ногами, остатки дакотской колонны застряли в базовом лагере, сломленные, начисто утратившие боевой дух и одолеваемые разнообразными недугами. Тогда Шеридан приказал единственному человеку, готовому в бой в любое время дня и ночи, Нельсону Майлзу, служившему тогда на южных равнинах, прибыть со своим 5-м пехотным полком под командование Терри. Однако Майлзу требовалось на передислокацию не меньше месяца. Тем временем в лагере Клауд Пик, в 150 километрах к югу от колонны Терри, войска Крука уже восстановили силы и боевой дух и были готовы к новой кампании. Чего, однако, нельзя было сказать об их командире, который после битвы на Роузбад-Крик в буквальном смысле отошел от своих обязанностей и умыл руки. 4 июля Круг получил приказ Шеридана снова ударить по Лакота и ударить как следует. Но генерал отправился рыбачить. Когда 6 дней спустя прибыли посыльные с известием о сражении на Литл Бигхорн и повторным приказом Шеридана нанести индейцам как можно более сокрушительный удар, Крука в лагере не оказалось. Он ушел в одиночку охотиться в горах Бигхорн. Берг был вне себя. Генерал подал пример разгильдяйства, оправдания которому нет. Подобная безалаберность недопустима, иначе однажды мы найдем его обезображенный труп, и вся программа замирения Сиу пойдет на смарку. Круг вернулся ближе к вечеру. Через несколько часов в лагерь въехали 213 шошонских воинов под предводительством вождя Уошаки. Старый вождь предупредил Крука, что Лакота втрое превосходит числом его солдат. На самом деле соотношение сил было почти равным, но пребывавший в затуманенном состоянии Круг поверил подсчетам вождя. Некоторую надежду в генерала вселил Шеридан, пообещав прислать ему 5-й кавалерийский под командованием полковника Уэсли Мерритта. Однако сменялись дни, а вестей от Мерритта все не было, и Круг снова впал в нервную хандру. 23 июля он едва не капитулировал. Несказанно озадаченный отсутствием Мерритта, Круг признался Шеридану, что отчаянно боится наступать, добавив: «Я в растерянности и не знаю, как быть». Малодушие Крука окончательно вывело Шеридана из себя. «Мерритт прибудет к вам 1 или 2 августа», — ответил Шеридан 28 июля. «Если считаете, что у вас не хватит сил, чтобы атаковать и разбить индейцев, лучше всего будет немедленно объединиться с генералом Терри. Я отправил вам и генералу Терри весь свободный личный состав в округе, и если этого подкрепления вашим колоннам недостаточно, вам с Терри остается только объединить войска». Круг боялся напрасно. Ввязываться в битву — это последнее, чего сейчас хотелось бы вождям Лакота и Шайенов. Они не подозревали, что, дав отпор Кругу на Роузбад-Крик и разбив длинноволосого у жирной травы, подписали себе смертный приговор. Но в том, что солдаты вернутся, они не сомневались. Поэтому теперь ими двигали два желания — убраться как можно дальше от армии, а когда опасность останется позади, начать запоздавшую летнюю охоту на бизонов. После долгих торжеств по случаю победы индейцы отправились на восток, выжигая за собой прерию, чтобы уничтожить следы. Поход получился изнурительным. Добычи было мало, люди голодали, лошади слабели. Только отойдя от Крука на 240 километров, индейцы отважились разбивать лагерь на несколько ночей подряд, а не на одну, как раньше. На Большом Совете вожди решили, что племенам нужно разделиться, тогда повысится вероятность добыть достаточно бизонов. Шайены предпочли остаться в окрестностях реки Паудер, Лакота продолжили путь к Литл-Миссури и рассредоточились там. Сидящий бык повел Ханкпапа и основную массу Миниконджо и Санс-Арк на северо-восток, на территорию Монтана. А бешеный конь Соглала ушел на юг, в Блэк-Хиллз. В агентствах, между тем, началась вполне объяснимая чехарда с притоком и оттоком индейцев. Кто-то из недоговорных Лакота, отчаявшись, приходил сдаваться, тогда как многие, прикрепленные к агентствам Лакота и Шайены, настороженные увеличением присутствия войск в резервациях, уходили на неотчуждаемую индейскую территорию. К началу августа от Великого Союза Лакота и Шайенов, благодаря которому стала возможна победа на Литл Бигхорн, осталось одно воспоминание. С прибытием в лагерь Клауд Пик Уэсли Мэрита, делового и по-военному жесткого, но не черствого протеже Шеридана, Крук наконец встряхнулся. 5 августа он выступил в поход, надеясь вместе с Терри окружить индейцев с двух сторон. Крук назвал свое подразделение Бигхорнско-Йеллоустоунским экспедиционным отрядом. В него входило 1500 кавалеристов под командованием Мэрита, 450 пехотинцев, 250 индейских наемников и некоторое количество белых разведчиков. По выжженной прерии отряд двигался с облегченным снаряжением, провизию и дополнительные боеприпасы везли во вьючном обозе, тоже максимально разгруженном. Переход удался плохо. За двумя днями адского пекла с тучами пыли последовали три дня холодных ливней, в которых попросту растворялись все следы индейцев. Бойцы мучились без палаток и плащей-накидок. 10 августа сквозь тучи пробилось солнце и вернулась жара. Бойцы шли грязные и голодные, лошади исхудали от недостатка травы и фуража. Днем Терри и Кук соединились на Роузбад-Крик, едва не приняв в подразделение друг друга за враждебные индейские отряды. Наконец, идентифицировав приближающуюся колонну, Терри, по свидетельству очевидцев, в недоумении спросил у одного из штабных офицеров: «Это стало быть Крук, а где тогда носит индейцев?» Тем же вопросом задавался и язвительный полковник Майлз, прибывший под командование Терри четырьмя днями ранее. Никогда не одобрявший начальство, норовящее держать его на коротком поводке, Майлз не преминул раскритиковать Терри и перед подчиненными Шеридана. «Генерал», — заявил он, — «пал духом. Что касается личного состава, Майлз никогда прежде не видел бойцов настолько сломленных и растоптанных ни в добровольческих отрядах, ни в регулярной армии». Своей жене он писал с искренним жаром: «Чем больше я смотрю на здешние маневры, тем больше восхищаюсь Кастером и уверен, что второй такой, если и найдется, то очень нескоро». Генерал Крук, внезапно исполнившись заносчивости и самонадеянности, в свою очередь заявил Мэриту, что получившееся после объединения с силами Терри пятитысячное формирование оказалось слишком громоздким и неповоротливым. Странно было слышать такое от человека, который какие-то две недели назад трясся от страха за свою жизнь. Тем не менее, его оценка оказалась пророческой. За неделю изнурительного похода им с Терри довелось бороться только с бесконечными ливнями, из-за которых личный состав все больше раскисал и расклеивался. А Шашоны и Кроу просто предпочли отправиться домой. Крук решил, что с него хватит. Истощив 15-дневные запасы провизии, в одно прекрасное утро 26 августа он сбежал со своими бойцами прямо по грязи, даже не пытаясь найти благовидный предлог для отхода, свидетельствовал один из подчиненных Терри. Круг откололся от Терри, поскольку взаимодействие себя исчерпало. Терри считал, что община сидящего быка, которую он называл сердцем и душой индейского мятежа, перешла Йеллоустоун и отправилась на север. Вполне допуская, что бешеный конь мог свернуть на юг, как доказывал ему второй генерал, Терри все же придерживался мнения, что им с Круком нужно объединенными усилиями уничтожить ядро противника. Круг же полагал, что нельзя оставлять без защиты фермерские и старательские поселки в Блэк-Хиллз, поскольку им сейчас грозит большая опасность, и он, как командующий департаментом Плат, обязан их защитить. Терри, сочтя причину резонной, отпустил Крука, а сам повел свою колонну на север. Круг отправился дальше, на восток, в поисках следов бешеного коня. Как знать, может, еще удастся спасти компанию, а с ней и свою подмоченную репутацию. Круг правильно угадал направление, которое выбрал бешеный конь, но ошибся насчет его намерений. Предводитель Аглала остановился в 80 километрах к северу от Блэк-Хиллз. До конца августа мелкие военные отряды наносили там хаотичные разрозненные удары, но в совместном наступлении на белых вожди, входившие в совет, смысла не видели. Они хотели только одного, чтобы им дали спокойно жить на земле, которую они звали своим домом. Именно там и начался, пожалуй, самый кошмарный поход за всю историю армии Фронтира. Подразделения Крука хлестали холодные ливни и бомбардировал град размером с куриное яйцо. Лошади увязали в грязи, бойцов мучили нескончаемая диарея, невралгические боли, ревматизм и малярия. За 10 дней бригада мокрых крыс Крука одолела только 160 километров. 5 сентября генерал оказался на распутье. Он обнаружил следы индейцев, ведущие на юг к Блэк-Хиллз, однако до гор оставалось еще более 300 километров, а провизия подходила к концу. В 50 километрах к востоку располагался форт Авраама Линкольна, но никаких признаков того, что индейцы могли двинуться туда, не наблюдалось. Какое бы направление Круг ни выбрал, провизии все равно не хватило бы на весь переход, и тогда он решил идти к Блэк-Хиллз. Сочувствующему ему военному корреспонденту он признался, что пайков осталось всего на 2,5 дня. «Их нужно растянуть по меньшей мере на неделю», — прошептал Круг. «Старателей необходимо защитить, и либо мы покараем Сиу по дороге на юг, либо вынуждены будем развернуться и уйти ни с чем. Так что, если придется, будем есть лошадей». Пришлось. Ливни не прекращались. Выжженная прерия, по словам Берка, набухла водой, словно губка, и хлюпала под ногами. Кони выбивались из строя десятками. Бойцы держались немногим лучше. Вопреки надеждам Крука, растянуть скудные пайки из размякших сухарей и наполовину протухшего мяса, оголодавшие солдаты съедали их в один присест, и дальше бойцов спасала только конина. «Вы даже вообразить не сможете, как тяжко приходится солдатам», — писал домой один из офицеров Крука. «Я видел, как от изнеможения они буквально лишались рассудка. Самые лихие и мужественные садились на землю и рыдали, как дети, потому что больше не могли этого вынести». Мэрит, шагая рядом со своими безлошадными кавалеристами, ловил обрывки разговоров, которые постепенно принимали нехороший оттенок. Одно дело прохаживаться по адресу Джорджа Роузбатского и похода на конине. Это пустяки, привычное солдатское ворчание. Совсем другое дело заявлять, что Круг выжил из ума и по нему плачет виселица. Мэрит выложил все это генералу без прикрас. Круг осознал, что ему нужна помощь, еще до того, как Мэрит сообщил о зреющих у солдат мятежных мыслях. Часть обоза в сопровождении 150 бойцов он отправил с надежным командиром, капитаном Энсоном Милсом, к поселку Дедвуд в Блэк-Хиллз, до которого в тот момент оставалось около 160 километров. По словам командира обоза, Круг велел Милсу избегать столкновений с индейцами, но Милс впоследствии утверждал, что Круг дал ему устные указания атаковать попадающиеся на пути индейские стоянки. Как бы то ни было, 8 сентября, в свой 46-й день рождения, Круг намеревался устроить бойцам отдых на целый день, а значит, на своевременную подмогу в случае столкновения с индейцами Милсу рассчитывать не приходилось. Тем не менее, Милс решил рискнуть. В 50 километрах к югу от лагеря Круга он заметил табун, значит, где-то поблизости должна была отыскаться индейская стоянка. Вопрос, насколько большая. От ближней разведки Милс отказался, опасаясь выдать свое присутствие индейцам, и вместо этого укрыл бойцов в ущелье под проливным дождем, намереваясь атаковать на рассвете. Община, которую собрался атаковать Милс, насчитывала 48 палаток, где под предводительством вождей Мини-Конджо, американского коня и красного коня, собралось около 250 человек, идущих сдаваться в агентство. Стоянка этой мирной общины располагалась в широкой низине у подножия гряды белоснежных утесов Слим-Бьюттс. Разрывая треском пистолетной пальбы густой туман, кавалеристы Милса галопом влетели на стоянку. Застигнутые врасплох индейцы вспарывали стенки палаток ножом и кидались на утек, многие голышом. Мы хватали первое подвернувшееся под руку в темноте оружие. Женщины брали детей в охапку и прятались в утесах, вспоминал Красный Конь. Собрали несколько лошадей, усадили на них своих родных и отправились в главный лагерь Бешеного Коня, где и рассказали о происшедшем. Но уносить ноги кинулись не все, горстка воинов, включая американского коня, собралась в глубоком овраге, а другие принялись дразнить кавалеристов с утесов, верный знак, что индейцы ждут подкрепления. К счастью для Милса, в полдень подошел Круг, передумавший устраивать именинный дневной привал, и хотя за решение атаковать в одиночку капитану досталось от генерала, против двух с лишним тонн сушеного мяса, захваченного на стоянке, Кругу возразить было нечего. Однако, заполучив такую добычу, солдаты окончательно пошли в разнос. Офицер, безуспешно пытавшийся как-то их приструнить, видел такое впервые. 2000 человек в беспорядке носились по всей стоянке, подбирая бизоньи накидки и другие вещи и поджигая палатки. 20 бойцов вызвались выбить из оврага американского коня и рьяно взялись за дело, подзадоривая себя оголтелым гиканьем и бранью. Когда в ответ на их проклятие послышались истошные женские вопли и визг, Круг поспешно приказал прекратить атаку. Но для кого-то было уже слишком поздно, в том числе и для стайки женщин и детей, которых увидел Берг. Окровавленные, перемазанные в грязи, они кричали, обезумев от страха, и корчились в собственной крови. Спотыкаясь и шатаясь, из оврага показался американский конь, держась за разорванный пулей живот, из которого вывалились внутренности, он скончался на следующее утро. В 4 часа дня на утесы прибыл бешеный конь с 400 воинов. Завязавшаяся перестрелка продолжалась до наступления темноты, а потом индейцы отступили под натиском кавалеристов, прорвавшихся сквозь густую пелену тумана. Круг объявил это победой, но победа эта была, мягко говоря, иллюзорной. Он помешал Лакота охотиться на бизонов и обозлил несколько сотен индейцев, которые собирались вернуться в агентство. Теперь же они объединятся с бешеным конем или сидящим быком. 14 сентября мучения колонны Круга закончились. Грязные, оборванные, полуголодные солдаты встретились с фургонами, загруженными провизией от благодарных жителей Блэк-Хиллз, поставлявших армии продовольствие по заоблачным ценам. но даже набитые животы не притупили злость солдат на Крука за все, на что он их обрек. Поход на Канине был, по утверждению одного лейтенанта кавалерии, ничем иным, как проявлением вопиющей нерадивости. Печально, когда нами правят неумение видеть дальше своего носа. «Зависть и потакание собственному тщеславию», — констатировал он. Ему вторил рассудительный рядовой кавалерист. Поход был чистой воды катастрофой и напрасной тратой денег из государственной казны. Кастер и его отважные солдаты так и не дождались отмщения, а решение индейского вопроса отдалилось больше, чем когда-либо.